Глава 16. Мы сели за столик друг напротив друга. На ней были джинсы и плотный темно-бордовый свитер. Ее прическа и косметика сегодня казались не такими безупречными, как вчера, и я на пару лет снизил ее предположительный возраст. «Так откуда вы на самом деле?» — спросил я. «Я вам уже говорила». «Вы не из Бостона», — сказал я. «Давайте проведем короткое испытание. Кто-то пытался убедить меня, что вам нельзя доверять. Мне бы хотелось верить, что это не так. Итак, откуда вы?» «Как вы догадались?» «У меня хороший слух. Ваше произношение великолепно, но чем больше я вас слушаю, тем яснее я понимаю, что вы чересчур округляете гласные и иногда затрудняетесь в выборе слов. Здесь этого никто не заметит, но я провел немало часов в обществе настоящих бостонцев». «А вы что, эксперт?» «Я ждал». «Я из Румынии», — с вызовом сказала она. «Давно здесь живете?» 8 лет. До этого я жила в Англии и Франции, а теперь здесь. Я хотела найти работу в Америке, поэтому поработала над произношением. Мой французский тоже неплох». «Сколько вам лет?» 34. И этот вопрос невежлив на любом языке. Мое удивление перешло в улыбку. «Хорошо», — сказал я. «Вы были со мной откровенны, я отвечу вам тем же. Мне жаль, что у вас трудности, но это наш последний разговор, если вы не дадите мне основания поверить, что у вас есть информация, относящаяся к смерти моего сына». «А вы?» — спросила она. «Если по правде, откуда вы?» «Ньюпорт-Бич», — сказал я, закуривая. «Калифорния». «Я не об этом». Она вытащила сигарету из моей пачки, не спрашивая разрешения. Потом взяла мою зажигалку со столешницы. «Газеты писали, что вы юрист». «Да, был юристом». «Я думаю, не всегда». «Теперь вы в роли эксперта?» Она не улыбнулась. Ждала так же, как и я, глядя мне прямо в глаза. Она теперь ничуть не походила на женщину, которую я видел в таверне «Горный вид». «Я служил в армии. Потом работал юристом. В промежутке занимался разными другими вещами». «Ага», — сказала она. «И какими же?» «Внимательно прислушивались, как и что люди говорят». «Ну, это было давно». «Как и Румыния». «Тогда я все рассказал. Мальчишкой я был задиристом и в 20 лет поступил в армию, чтобы не свернуть на кривую дорожку. Прослужил 5 лет и вернулся всего с несколькими швами. Ушел я из армии вскоре после знакомства с Кэрол и поступил в секретную службу, полагая, что, по крайней мере, почти все время буду находиться в Штатах. Служба эта, несмотря на броское привлекательное название, представляет собой нечто среднее между федеральной службой самого низкого уровня и охранным предприятием. А главная ваша задача — ошиваться в каком-нибудь определенном месте. Я прослужил 2 года, и за это время ни разу не видел президента или вице-президента. Ни разу не попал в перестрелку. Потом я отошел в сторону. Меня пригласили работать в разведывательный отдел, косвенно связанный с департаментом внутренней безопасности. В эти годы я помимо работы учился по вечерам и выходным и в конечном счете получил юридическую степень. Начал я учиться, когда моя жена забеременела в первый раз, и я понял, что скоро мне опостылят все эти автоматы-пистолеты, и не захочется, чтобы мои безопасности и местонахождения зависели от каких-то внешних обстоятельств. Я ушел с государственной службы и поступил в небольшую юридическую фирму в Якиме, которая принадлежала моему армейскому дружку Биллу Рейнзу. Это оказался правильный выбор. У них не было отбоя от богатеньких клиентов, и мне не составляло труда отрабатывать столько часов, сколько нужно для безбедного существования. Ошивался я по большей части в офисах, выслушивал показания, делал предварительную работу, и лишь изредка мне приходилось заглядывать кому-нибудь в глаза и бросать вызов. Попробуй, мол, пободайся со мной, нашим клиентом и нашей фирмой. Редко кто решался на это. А когда решался, то, как правило, проигрывал. Но обычно проигравшие с достоинством принимали поражение. Хотя, как ни странно, однажды меня чуть не пристрелил адвокат противоположной стороны. У него, как выяснилось, были серьезные проблемы с кокаином. Но в целом это была порядочная, тихая, уважаемая жизнь. Так она и продолжалась бы, и в конечном счете я стал бы полноправным партнером, разжирел, превратился бы в знатока хороших вин. Однако все закончилось в один день. Тут я остановился, и без того сказав больше, чем собирался. Элен внимательно слушала, глядя такими глазами, что хотелось откровенничать, но при этом в душу она вроде бы и не лезла. Она обдумала то, что я рассказал, и начала говорить сама. Они познакомились в Париже, когда весенним днем случайно оказались за одним столиком на оживленной улице перед «Кафе де Флор». Два иностранца, осматривающие достопримечательности Сен-Жермена, забрели в одно кафе, где начинающие экзистенциалисты задумчиво попивали кофе со сливками. Она работала личным секретарем одного из топ-менеджеров Бостонского банка. Робертсон отправился в свою четвертую ежегодную заграничную поездку после смерти жены, но удовольствия от путешествий все еще не получал. Прежде Джерри был финансовым директором в Якиме, но в 55 вышел в отставку, а потому у них нашлись темы для разговора. Они договорились встретиться на другой день за чашечкой кофе, а потом в тот же вечер за обедом, а потом... Слушая, я пришел к выводу, что Кристина кое в чем, возможно, права. Элен рассказывала, как они с Джерри поддерживали отношения. По телефону, по электронной почте, встречаясь по уикендам. Как он сделал ей предложение в Новом Орлеане в пятую годовщину смерти жены. И не забыла причину, по которой он выбрал именно этот день. Он хотел проститься с прошлым открыто, а не делать вид, будто его не было. Как она чувствовала себя, когда, наконец, приехала в дом, который я видел сегодня утром. Я слушал ее, исполнялся уверенности, что эта женщина питала сильные чувства к мужу, и он отвечал ей тем же. А почему нет? Естественно, есть различия между людьми, когда разница в возрасте достигает 10, 20 или даже 30 лет. По крайней мере, если старший из них не жил все это время растительной жизнью. Но, возможно, гораздо меньше, чем между детьми 2 и 4 лет. Если человек глуп, то не обязательно потому, что молод или стар. За этим последовали 4 счастливых года семейной жизни и путешествия по всему миру. Единственным темным пятном среди этого благополучия были, что вполне предсказуемо, дети Джерри. Однако никаких явных форм это не принимало. Кори и Брук Робертсоны вежливо встретили пополнение в семействе и проявили к Элен такое дружеское расположение, что еще немного, и она задохнулась бы в их объятиях. Элен поначалу была сбита с толку, но потом поняла, что они воспринимают ее как сестру. Конечно, она не предполагала, что к ней, их ровеснице, они будут относиться как к мачехе, но она не была готова и к роли припозднившейся сестренки, которая по случаю делит дом и постель с их отцом. После разговора с Брук, в котором Элен ясно дала понять, что ее не устраивает такая ситуация, их отношения охладели, но, как чувствовала Элен, не вышли за рамки приличий. Жизнь продолжалась, и каждое воскресенье в большом доме устраивали семейные обеды. «Так что это была за ссора?» — спросил я. Она недоуменно посмотрела на меня. «Вчера вечером вы сказали, что поссорились с Джерри», — напомнил я, — «в день его смерти». Она погасила сигарету о столешницу и выбросила окурок. «Из-за детей. Но не его детей». «Вы хотели ребенка?» Это продолжалось 6 месяцев, даже 9. После торжества в честь нашей 4-й годовщины случился первый скандал. Я говорила, что мне 34. Она подняла палец и покачала им из стороны в сторону. Тик-так, тик-так. Он мог иметь детей? Думаю, да. Джерри был крепкий мужчина. Рад за него, но староват, чтобы весело созерцать 3-разовое дневное кормление. В особенности еще и потому, что он уже проходил это 30 с лишним лет назад. Она смерила меня уничтожающим взглядом. Он никогда не говорил ничего такого. Когда мы поженились, Джерри не говорил, что мы не сможем иметь детей. И никогда крупных ссор у нас из-за этого не случалось. Но оно все накапливалось и накапливалось. Я был женат и вполне представлял, о чем она говорит. Я знаю эту неумолимую женскую напористость. Знаю я и оружие, к которому прибегают мужчины, неприкрытое безразличие и мелкие хитрости. Знаю, что это приводит только к ухудшению ситуации. Итак, в тот день. Все начиналось как всегда. Он отправился на пробежку. Я некоторое время побродила вокруг дома, а потом занялась чем-то. Вообще-то скандал был не такой уж и серьезный. Подбородок ее дрогнул, Она опустила взгляд на столешницу. Я провел много ночей, убеждая себя, что мы со Скоттом не ссорились в последние дни его жизни. И когда я читал ему сказку перед сном, накануне смерти, то делал это с удовольствием, а не из чувства долга, и потому понимал, что она испытывает. «Хорошо, что между вами случались ссоры», — сказал я. «Если доходит до того, что муж и жена перестают разговаривать, вот тогда можно считать конец». Она подняла глаза, и по ее лицу скользнула мимолетная улыбка. Я улыбнулся в ответ, но продолжал смотреть на нее как человек, который не произнесет больше ни слова, пока она не даст для этого достаточно оснований. «Все дело в его лице», — сказала она. «Поэтому я и позвонила вам». «Что вы хотите сказать?» «У него был такой же вид, как у вашего сына, когда он умер, судя по тому, что я об этом слышала». Заключение коронера в связи со смертью Джерри Робертсона было совершенно однозначным. Причина смерти вполне отвечает возрасту скончавшегося, а то, что в семье не умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, к сожалению, в расчеты не принимается. «Через две недели после похорон, — продолжала Элен, — я была в Шефере. Не помню, что меня туда привело. Зашла перекусить, и вдруг слышу, кто-то говорит о доме Хендерсона. Я выругался, недовольный, что моя жизнь стала предметом досужих сплетен. Это был мужчина лет 50, в дорогих очках. Она нахмурилась. «Нет, женщина. А что?» «Да так. И дальше?» Она говорила, что слышала это от полицейского, который был там. Его зовут Фил. Я кивнул. Фила Корлиса из полицейского управления в Блэкридже я помнил. Он со своим начальником первым приехал к нам, когда умер Скотт. Но в конечном счете они уступили главную роль более крупному полицейскому управлению в Кле-Элме. Из тех полицейских, которые являлись в течение недели, Корлис, кажется, был единственным, кто не пытался выстроить версию о моей заинтересованности в смерти сына. Никто не говорил и вроде даже не подавал вида, что им хочется затолкать меня или Кэрол на заднее сиденье полицейского автомобиля и хорошенько допросить в комнате без окон. Но всех, кроме Корлиса, казалось, посещала эта мысль. Точнее, Корлиса и его босса, который уехал так быстро, что я даже имени его не запомнил. Женщина говорила, что Фил рассказывал ей что-то о том, как... «Слушайте, вы...» «Я в порядке. Продолжайте. Мое терпение не безгранично». «Тот полицейский говорил, что когда он увидел тело, лицо у вашего мальчика выглядело каким-то странным. Он словно был напуган». Я промолчал. «Ну вот. Я тогда отправилась в библиотеку и взяла газеты из архива. Прочла, что случилось. И тут у меня появились подозрения». «Я пока что не понимаю». «Джерри умер не от инфаркта», — заявила Элен. «Вот у моего отца, у него случился инфаркт. Мне тогда было 14, и я все видела. Он сказал, что ему не по себе. Потом несколько часов все было хорошо, но я видела, как он морщится и трогает себя за руку. Вот так». Она довольно сильно потерла ладонью правой руки левое плечо. Потом он перестал трогать плечо, но сказал, что плохо себя чувствует. Еще час ничего не происходило. Потом он снова принялся тереть плечо, прижимая руку к груди, и продолжал говорить, что, мол, ничего страшного. Он поднялся, чтобы взять какие-то таблетки от желудка, но его левая нога словно подломилась. Он соскользнул на одно колено, согнулся, начал что-то говорить. И тут я увидела, он понимает, что с ним происходит. Он знал, что у него инфаркт. С Джерри все было иначе. «И как же?» «Я его позвала». Он повернул голову и улыбнулся. И это была такая хорошая улыбка. Она говорила, что наш скандал не имеет значения. Я хотела ему сказать что-нибудь ласковое, но тут поняла, что он уже не смотрит на меня. «Что вы имеете в виду?» Он смотрел сквозь меня. Туда, где начинался лес. Вид у него был недоуменный. От него и пахло необычно. Не так, как всегда после пробежек. Он уставился на меня, будто увидел впервые в жизни. Я испугалась. Она резко схватила сумочку и вытащила что-то из нее. «У меня есть фотография», — сказала она. «Вы сделали фотографию?» «Уже потом. Меня оставили с ним наедине. Она протянула мне фотографию. Я увидел ярко освещенное лицо человека лет 65, мягкие черты, редкие седые волосы. Глаза его были закрыты, и выглядел он мертвым. Ничего более. «Выражение изменилось», — сказала она, оправдываясь. Я чувствовал себя обманутым, во мне закипала злоба. «Ну, конечно, Элен, выражения не застывают на человеческих лицах навечно. Черт побери, вы просто издеваетесь надо мной». «Но дело было не только в его лице», — быстро добавила она. «Дело было в том, что он сказал». «А что он сказал, Элен?» «Он сказал, что за чертовщина? Кто ты?» Я повернулась в ту сторону, куда он смотрел. День стоял яркий и солнечный. Все видно хорошо до самого леса, но там ничего не было, кроме разве что деревьев за главным домом. Я повернулась к нему спросить, что он имеет в виду, но он умер. Значит, у него случился удар. Или из-за инфаркта миокарда ухудшился приток крови к мозгу и в глазах помутилось. И то же самое произошло со Скоттом? Я не понимаю, с чего вы взяли, будто знаете, что произошло с моим сыном. — отрезал я. Меня взбесило, что она назвала его по имени. «В газетах сообщалось только, что он умер. С чего вы...» Женщина в кафе рассказывала своей спутнице, что, по словам полицейского, у вашего сына было испуганное выражение лица, как у Джерри. Оно исчезло потом. Он что-то увидел и от этого умер. Коронер разгладил его лицо, чтобы никто не узнал. Я смотрел ей прямо в глаза. «Элен, это все чепуха!» «Кто-то сделал это с Джерри!» — гнула она свое. «А теперь они пытаются то же самое сделать со мной!» «Сделать что, Элен?» «Они все время наблюдают за мной. Они приходят ко мне в дом по ночам. Они повсюду следуют за мной. А стоит мне повернуться, прячутся». «Кто? Кори и Брук?» «Нет, не они». «Вы уверены? Мне звонил кто-то из дома. Мой номер они могли узнать, только считав его с вашего телефона, а это означает, что они роются в ваших вещах. А кого еще вы имели в виду, когда говорили, что вашу почту перехватывают?» «Ну да», — сказала она, — «это делает Кори. Они хотят, чтобы я уехала. Но это не они. Это что-то другое. Они пытаются наказать меня за смерть Джерри, за что-то, чего я не совершала». «Кто?» — спросил я. Я был готов сорваться на крик. «Кто, по-вашему, это делает?» Она пробормотала что-то, слово, которое я не расслышал, что-то вроде «стриж». «Что вы сказали?» Она рассерженно и с отвращением вскрикнула, вскочила на ноги и бросилась к машине. Когда я догнал ее, она уже распахнула дверь. «Послушайте, Элен», — проговорил я, — «вам нужна помощь, серьезно. Смерть близкого человека творит с нами невероятные вещи. Поверьте мне, я знаю». «Ничего вы не знаете!» — крикнула она, и глаза ее сверкнули то ли от злости, то ли от слез. Она захлопнула дверь и укатила. Я вернулся к столу за сигаретами, сел и закурил. Я был разочарован, но в то же время испытывал облегчение. Облегчение от того, что выслушал до конца рассказ этой женщины. Разочарован, потому что все это оказалось бессмыслицей. Я злился на нее. Я не был откровенен с Кэрол по телефону. Я ведь не сам решил прокатиться к нашему дому. В течение последних лет я неоднократно говорил себе, что никогда больше не появлюсь ни у дома, ни вообще в этом районе. Я бы не приехал сюда, если бы не Элен Робертсон. После возвращения на северо-запад я чувствовал, как моя новая жизнь блекнет, словно сходит на нет расстояние между тогда и теперь. И начало этому положило мое посещение дома. Последние 24 часа были пустой и опасной тратой времени, и настало время возвращаться в будущее. Я сунул окурок в пачку. У меня это вошло в привычку еще до того, как разные фашисты, борющиеся за здоровье нации, сказали, что курение сродни геноциду. Я вспомнил, как Элен зашвырнула свой окурок в лес и отправился на его поиски. Я, конечно, не ждал, что найду его. Мною двигало скорее ханжеское раздражение, которая во всем этом свинстве выглядела как дополнительное свидетельство того, что она просто-напросто глупая сучка. Я прикинул возможную траекторию полета окурка и сообразил, что именно там увидел Элен, как только приехал. И действительно, рядом с поросшим лишайником камнем лежал свежий окурок. Я поднял его и уже собирался вернуться, когда мое внимание что-то привлекло. Я помедлил и углубился в лес еще на несколько ярдов. Земля здесь, поросшая сероватой травой, была усыпана, чего и следовало ожидать в лесу в это время года, опавшими листьями самых разных оттенков коричневого. Повсюду виднелись камни, покрытые зеленоватым мхом. Но я увидел площадку приблизительно в 3 квадратных фута, на которой лежали прутики и маленькие ветки. Я поднял голову и убедился, что вокруг растут исключительно одни ели. То есть деревья, с которых ни эти ветки, ни прутики упасть не могли. Вдали я видел стволы ольхи и березы, но они рядом. Мозг человека мыслит шаблонами, что иногда приводит его к неверным выводам. Я стоял, глядя на нагромождение веточек, и мне вдруг показалось, что они образуют какую-то фигуру, которую и разглядишь-то не сразу. Но теперь она не казалась мне случайной. Было еще кое-что. Слабый запах. Земляной, но с более отчетливым сладковатым привкусом, словно где-то рядом умерло маленькое животное. Над головой вскрикнула птица, и я от неожиданности подпрыгнул. Я понял, что смотрю на разбросанный осенний мусор, и почувствовал себя идиотом. Я пнул ветки, разбросав их 10 футов, и пошел назад к машине. Пора было возвращаться домой.